Да, химическая структура, плотность, масса или проводимость не меняются, отличается лишь их проявление в реальности, неторопливо ответил маг, заложив руки за спину и пройдя несколько шагов взад и вперед. Можно пробить бетонную стену укрепленной пластиковой вилкой, но когда магическая энергия иссякнет, это будет тот же самый мягкий и хрупкий пластик, каким он являлся раньше. Это скорее чары, чем трансфигурация. Вилка пробивает бетон не потому, что она на время стала стальной, а потому, что она приобрела нехарактерную для нее степень остроты и прочности. Впрочем, это все равно основа основ, имеющая довольно узкое применение в магии. Для нас сейчас куда важнее, что данное упражнение тоже очень хорошо помогает отрабатывать контроль и не требует для тренировок каких-либо дополнительных предметов. Всегда можно проводить его на окружающих вещах, будь то ближайший стол, стена или, допустим, собственная одежда. Только со своим телом экспериментировать пока не советую, все-таки укрепление живых существ без последствий, это куда более сложное занятие. «Финита», — произнес он арию отмены, направив волшебную палочку на перо. Затем молча протянул его ведьме. Гринджер неловко взяла перо со второй попытки, в первый раз пальцы ухватили лишь воздух, похоже, онемение из-за открытия цепей еще прошло не полностью. Продолжая сидеть на полу, она держала его перед собой и внимательно разглядывала. «Принцип тот же самый», — напомнил маг. «Сначала выполняешь всю последовательность очень медленно и ни на что не отвлекаясь, тщательно контролируешь движение магии, которую отдаешь предмету. После, когда все этапы начнут проходить без задержек, начинаешь нарабатывать связь между действием и словами заклинания, а также постепенно повышать скорость. Приступай, время и зелья у нас еще есть». В этот раз ей болезненный вскрик при открытии цепей сдержать не удалось, но он тут же затих, а ведьма сжала зубы и пристально посмотрела на перо, словно хотела взглядом превратить его в камень. Хотя в каком-то смысле так оно и было. Кайнет убедился, что ей пока не требуется помощь, и перевел взгляд на флаконы с разноцветным содержимым. Нужные для начальных занятий зелья, облегчающие боль и ускоряющие адаптацию к тяжелым нагрузкам, он мог бы сварить и сам, но вместо этого предпочел воспользоваться помощью Сансит. Составы сами по себе были несложные, уровень 2-3 курса, но они требовались регулярно и тратились очень быстро, а значит, требовалось бы тратить на это время, которого не так много. Кроме того, к проекту стоило привлечь больше людей, а уговаривать помощь главе клуба особо и не требовалось. Юфимия охотно согласилась обеспечивать их тренировки в обмен на пару улучшенных рецептов. Возможно, позже стоит привлечь к этому и Виллина, благо его уровень тоже вполне позволяет. «Может, хватит уже играть в филиал концлагеря, а?» — резко спросила Тейлор, отвлекая его от планов. Когда маг перевел взгляд на нее, второкурсница продолжила, быстро указав рукой на Гринджер. «Это не уроки, это какой-то садизм. Ее же трясет уже, и температура под 40. Карин, послушай, начало Гриффиндорка», медленно переведя на нее расфокусированный взгляд. «Я понимаю, что ты учитель и тебе виднее, но, Гермиона, ты хочешь, чтобы у тебя сейчас опять кровь пошла, как в прошлый раз, или в обморок упасть снова, или чтобы ты потом на ногах стоять не могла? Мне уже рассказали, как ты 2 недели назад утром с кровати встать не могла, пока соседка укрепляющее зелье не влила, чуть ли не силой. Слушай, я тоже люблю магию, я хочу учиться новому, хочу успевать лучше других, но то, что ты делаешь, оно того не стоит. Ты же себя так опять до лазарета доведешь, и все ради чего? Чтобы без палочки суметь наколдовать Левиасу или Ферматум. Прости меня за то, что я сейчас скажу, но это просто позерство. Тебе ведь уже не 11 лет, а ты повелась на его подначки». Она обвинительно указала пальцем на Мерфи. «Беспалочковая магия. Знаешь, где я видала такую магию?» Кайнет, услышав эту агрессивную отповедь, сел на ближайший стул и вдруг просто засмеялся, не сдерживаясь. Наконец, успокоившись, он посмотрел на озадаченную Гринджер, забывшую про упражнение, и на явно разозленную такой реакцией Тейлор, после чего произнес: «О, я просто обожаю первое поколение. Столько уверенности, столько наивности. Суметь перепутать стекло и бриллиант. Базарный фокус и настоящее искусство. Тейлор, ты вообще знаешь, как волшебники обычно учатся беспалочковой магии?» «Ну вот так», — она обвела рукой класс и указала на Гринджер. «Разумеется, нет. Обычный способ. Грубо говоря, это именно фокус, дрессировка, трюк. Возьмем, к примеру, Простой люмос, ты тренируешься с палочкой, день за днем, год за годом и вот на 10 тысяч первый раз он у тебя получается без слов. Ничего сложного, всего-то 100 люмосов в день, 3 тысячи в месяц, за один семестр вполне можно освоить, если задаться целью. А вот, допустим, на 50 тысяч первый раз он получится уже без палочки, как-то сам собой. Это дрессировка, пренебрежительно повторил маг. У нас нет на это времени. А главное, нам это и не нужно. Просто упражнения схожи, а суть ведь совсем не в них. А в чем же тогда? С сомнением уточнила Тейлор. В отсутствии ограничений, в свободе. В том, что нет необходимости выбирать из уже придуманных кем-то решений, когда их можно просто создавать, если есть нужные инструменты. Вот для примера. Петрификус, Силенция. Он выхватил мистический знак и наложил на нее парализующее заклинание и затем немоту. Увидев, что Гринджер неуверенно потянулась за своей палочкой, маг пояснил на ходу. «Я обещаю, что не причиню ей вреда. Совсем наоборот». Кайнет убрал мистический знак и быстрыми шагами приблизился к парализованной Тейлор, подхватил за плечо, не давая ей упасть. Затем одной ладонью придержал ведьму за шею, а вторую положил на лицо, перед этим зажав между пальцев вольфрамовый накопитель магии. Он готовился к этой демонстрации заранее и все необходимое уже принес с собой. Прикрыв глаза, маг сосредоточился на потоке энергии и его контроле. Кусочек металла слабо засветился зеленым, его ладонь тоже, но больше пока ничего впечатляющего не происходило. Так в тишине прошло минут 15, Гринджер успела подняться на ноги и медленно дойти до одного из стульев, однако она ничего не спрашивала, чтобы не отвлекать от, скорее всего, не самого простого процесса. Наконец свечение погасло, маг убрал опустевший накопитель в карман, затем извлек палочку и привычно произнес арию. «Финита, все-таки очень тонкая работа, даже лечить открытые раны легче». «Что ты сделал?» – прошипела Тейлор. Она невольно была вынуждена схватиться за Мерфи, чтобы не упасть после заклинания. «Карин, сними очки», – тихо попросила Гринджер. «Думаю, они тебе больше не нужны». «Что?» – та растерялась, но все-таки послушалась. Оглядела полутемный класс и удивленно протянула, растеряв всю агрессию. «Да ладно, я не исправил зрение до идеального», – пояснил маг, убедившись, что ведьма может стоять и сама, он отошел в сторону. «Только восстановил до того состояния, каким оно у тебя должно быть. Слабая врожденная миопия, ничего серьезного, если ты опять не испортишь глаза сама». «Спасибо, но я же искала по книгам», — вспомнила Тейлор все свои усилия. «Это ведь совсем не так просто. А ты полагаешь, что это было просто?» Искренне удивился Кайнет. «Ни в коем случае. Глаза — очень сложный инструмент, даже волшебники не любят рисковать ими, потому магии легче отрезанную руку прирастить, чем правильно скорректировать зрение. Пусть так, но если ты думаешь, что сможешь так меня задобрить», — начала Карин. «Я всего лишь показал, для чего нужны эти уроки», — пожав плечами, пояснил маг. «Разумеется, произвести впечатление тоже было его целью, для этого он попросил сегодня не приходить в Лавгуд, сослаться на другие дела, чтобы сделать все практически наедине. Палочкой ты подобное проделать не сможешь, как ни старайся, тут нужны зелья, ритуалы, и сам процесс затянется надолго. С другой стороны, прямой контроль собственной магии позволяет обходить многие ограничения. Но если это так удобно, почему никто не пользуется? А ты как думаешь?» Он кивнул на все еще бледную Гринджер, руки которой до сих пор слегка подрагивали после тренировки укрепления. «Легко ли колдовать, когда даже простой люмос сравним по ощущениям с ударом током или купанием в кипятке? Может, хочешь попробовать?» Тейлор перевела взгляд на старшую ведьму, та только слабо кивнула, прикрыв глаза. Держа мистический знак перед собой, маг вполне искренне произнес: «Волшебная палочка – прекрасная вещь, как минимум для повседневной магии. Минимум затрат, удобства, почти никакой нагрузки на организм, но иногда и ее бывает недостаточно, и тогда приходится искать иные пути. Карин, я ведь говорила, я знаю, что делаю», — напомнила Гринджер. «Я бы не стала терпеть подобное только чтобы покрасоваться перед кем-то. Лучшая ученица на курсе, лучшая на курсе в дуэльном клубе. Пусть прозвучит высокомерно, но мне и так уже нечего доказывать. То, что мы сейчас делаем, куда важнее». «Я поняла. Просто я за тебя волнуюсь. Со стороны это все выглядит просто кошмарно, поверь мне. Но если ты говоришь, что иначе никак, я тебе верю. Если ты собираешься выучиться чему-то подобному и другого способа нет, можешь на меня рассчитывать. Как он любит говорить, Тейлор кивнула в сторону Мерфи, для чего еще нужны ученики? Так, спасибо, Карин. Извини, ты явно на подобное не рассчитывала, но такой уж тебе достался проблемный учитель. Нет-нет, правда, все в порядке. Я понимаю. Кайнет наблюдал за ними, не вмешиваясь в разговор. В принципе, все прошло неплохо. С враждебностью Тейлор нужно было что-то сделать, в данный момент она мешала. Кроме того, для плана ему потребуется как минимум еще один человек для подстраховки Грейнджер в первой линии, хотя бы немного посвященный во всю ситуацию. Выбор стоял между наиболее близкими к ней Тейлор и Лавгуд. По силе они примерно равны, у Луны лучше со способностями, однако Карин за счет своего начала более старательна. Однако Лавгуд из-за достаточно своеобразного мышления все еще весьма непредсказуема, ее действия сложно просчитать в полной мере. С другой стороны, Тейлор вполне управляема и что от нее можно ожидать, известно заранее. А Луне можно найти место при подготовке, там тоже будет много работы. Росс Эгберт, возможно, позже Маквей Риверс. Кажется нелепым, что ему при организации плана противодействия столь опытному врагу приходится рассчитывать на детей. С другой стороны, все они пусть не маги, но хотя бы волшебники, и не самые худшие среди своего возраста. А значит, при должном руководстве, мотивации постановки задач, и от их действий может быть вполне реальная, пусть и небольшая польза. Главное не поручать им ничего критически важного и не ослаблять контроль. Ладно, раз уж мы во всем разобрались, может быть, продолжим, время еще есть. Орден Тикона, ты определенно делаешь успехи. Кайнет вместе с Клэр Эгберт рассматривали небольшой огненный смерч, кружащийся над каменным полом в центре пустого класса. Второй раз за неделю пришлось искать вечером подходящее место для встречи. Чары не требовали поддержания, потому полукровка опустила свой посох, с гордым видом поглядывая на наставника. Фактически она соединила в одном заклинании вихрь Флиппинда и пламя Инсиндия. Конечно, это всего лишь основы, мистерии первого-второго курса, но чтобы так легко совмещать их в одно целое, у нее ушел почти год регулярных занятий. С другой стороны, сборка новых заклинаний из нескольких элементов, да еще под собственный нестандартный катализатор, не то, чем обычно занимаются второкурсницы в этой школе, за очень редкими исключениями. Очевидно, несмотря на общее отсутствие манер, попал Эгберт именно на Рейвенклу отнюдь не по воле случая. Финита. Ну и раз к этим чарам ты больше придираться по мелочам не собираешься, будут еще толковые идеи, Джим, или ты сейчас скажешь мне нечему больше тебя учить, изобразила она кого-то, изменив голос. О, ты мои знания явно недооцениваешь, покачал головой маг. Однако раз уж у тебя уже приемлемо получается комбинировать элементы, дальше стоит попробовать сосредоточиться на глубоком изучении одного из них. Недавно довелось увидеть в деле заклинание Гилида Кайли. Для тебя оно будет просто идеально. Даже не слыхала про такое. И чего оно делать-то должно? Это как раз нормально. Зати, седьмой курс, дополнительный материал. Как ясно из названия, оно заставляет воздух застыть до твердого состояния, создавая в пространстве физический барьер. В свое время, до статута, пользовалось большим спросом, добавил Кайнет, не поясняя очевидного, что его использовали в те времена для защиты от стрел и пуль, но сейчас скорее проходит как способ получить лишние баллы для отличников, чем как что-то применяемое на практике. И почему же оно подходит именно мне, удивилась Эгберт. Заклинание воздуха-то до черта, можно найти и чего попроще. Седьмой курс, это как-то перебор, твоя палочка из дуба, твое начало, насколько я могу судить по нашим занятиям, твердость, объяснил маг. Иронично для ведьмы, обладающей склонностью к огню и воздуху, на мой взгляд, волшебник с землей или водой в качестве базовых элементов за такое убить был бы готов, например, та же Эмбер, однако повезло именно тебе. А эта серая мышь тут при чем? Удивилась Клэр. Как я понимаю, у нее как раз два элемента, вода и земля. С такой предрасположенностью можно стать мастером в манипуляциях льдом, а можно посвятить себя созданию классических големов, но в любом случае такое начало, как у тебя, могло бы серьезно усилить ее магию, но вышло иначе. С пламенем его тебе совмещать будет трудно, а вот для придания твердости воздуху уже существуют готовые заклинания, и для тебя они могут стать лучшим выбором. Мне кажется, Или ты придаешь одной прочитанной книжке от какого-то лягушатника уж слишком большое значение? Всю эту информацию можно найти и у нас в библиотеке, раздерганную по 3 дюжинам источников, но если сложить их вместе, суть получится та же самая. Элементы и начало – то, что лежит в основе совместимости волшебника и его палочки, а на ней уже строится все остальное колдовство. В школе не принято вдаваться в подобные детали, главное научить хоть как-то колдовать всех, даже самого последнего кретина. А тонкости уже мало кого интересуют, но вся суть именно в них, наставительно произнес Арчибальд. Элементы не определяют в магии все, я могу создавать и огненные заклинания, ты можешь творить ледяные. Но вопрос в том, что будет получаться лучше, что удастся освоить быстрее и глубже. Воздух и огонь. Ты можешь просто кидать в противника конфринга и винтус по очереди, и это даже будет эффективно. А можешь взяться за алхимию, освоить разделение элементов без ректификаций, потом воздействие на воздух, изменение состава. Знаешь, в чистом кислороде горят даже металлы. Может быть и не адское пламя, зато намного безопаснее и проще. Честно скажу, поняла я далеко не все, но мне нравится, как это звучит. Если заинтересовал последний способ, наши уроки доступны для всех. Однако в вопрос придется серьезно углубиться, прежде чем будут результаты. Пока лучше займись барьером воздуха, особенно если планируешь попадать в неприятности не только в магическом мире. С другой стороны, твое начало можно использовать и проще. Чары укрепления и упрочнения у тебя тоже должны получаться на хорошем уровне, так что, если ты и дальше планируешь сохранить свои пристрастия в холодном оружии, стоит освоить заклинания вроде Солидум и Ферматум, которые позволяют даже трухлявой палкой останавливать лезвие меча или топора. Я уже думала об этом, заметила ведьма. Затем разомкнула свой посох на 2 части, вытянула левую руку с немагической половиной, произнесла формулу трансфигурации и взмахнула жезлом в другой руке. После превращения дубовая палка в ее левой ладони сменилась металлическим прутом. Но если можно сделать еще лучше, стоит попробовать. Что ж, тогда предлагаю на этом и закончить. Материала тебе надолго теперь хватит. Да и до отбоя осталось меньше получаса, а до башни нам добираться далеко. Дождавшись ее кивка, маг первым направился к двери, снял заклинание, открыл ее и тактично произнес: «Дамы вперед!» В ответ раздалось только пренебрежительное фырканье. Все же манеры Игберт оставляли желать лучшего. Прежде чем выйти самому, Кайнет развернулся в полоборота и помахал пустому месту в дальнем углу класса. Разумеется, наблюдателя он засек, как только вошел сюда. Похоже, их разговор о встрече подслушали, чтобы явиться сюда и замаскироваться заранее, еще до появления и Мерфи, и Клэр. Хорошая попытка, в ней чувствуется знакомый почерк. Не думал, что ты и в самом деле придешь. Но ведь это твои слова, что в разговоре 2 студентов нет ничего опасного. Разве не так? Мерфи и Поттер встретились на заснеженном поле перед школой, откуда открывался вид на строящуюся арену для первого испытания основной части турнира, частично укрытую магическим туманом и тенями. До начала тура оставалось чуть меньше недели, однако стройка велась уже сейчас, и в зимних сумерках за счет множества магических огней она выглядела даже более впечатляюще. Так что студентов, и британцев, и гостей вокруг было довольно много. Я мог и передумать, заметил самозванец. «Здесь неудобно будет прятать тело, свидетелей слишком много», — негромко ответил маг. «Надо же, какая удивительная храбрость», — он говорил негромко, чтобы не привлекать внимания, однако распознать сарказм можно было без каких-либо усилий. «Ты точно не ошибся с факультетом?» «Вряд ли, иначе бы предложил встретиться наедине в запретном лесу ночью, я думаю», — в том же тоне ответил Кайнет. «Если уж испытывать свою храбрость, зачем ограничиваться полумерами? И что же обычному маглорожденному понадобилось от скромного гриффиндорца?» Презрительно усмехнувшись, поинтересовался лорд. «О, я всего лишь хочу удовлетворить свое любопытство. Не думаю, что когда-либо еще представится такой шикарный шанс. Столько историй, легенд, хвастливых байк, столько лжи о том, что было. И тут вдруг возможность получить ответы из первых рук. Когда еще такое повторится?» Риторически спросил маг, краем глаза отслеживая движение собеседника. Все это время он держал цепи открытыми, контролируя циркуляцию энергии, на случай, если тот все-таки попытается перехватить его взгляд и снова влезть в голову, либо предпринять что-то еще более агрессивное, просто под влиянием момента, не задумываясь о последствиях. Именно с расчетом на крайний случай у него было при себе и копье, которое можно достать из свернутого пространства за пару секунд, и кольцо для превращения оружия в имитацию фантазма. А ты совсем не боишься, ворон, ведь если так подумать, у меня причин именно от тебя избавиться более чем достаточно, заметил вдруг собеседник, внимательно разглядывая его. И ты еще имеешь наглость требовать какие-то ответы. Не припоминаю, чтобы я когда-нибудь мешал самому Гарри Поттеру, чтобы заслужить подобное отношение, скромно отозвался Кайнет. Конечно же, зачем лезть вперед лично? Твоя ручная грязнокровка и одна неплохо справлялась. Сначала со своей игрушкой решила устроить драку с Локхартом, потом уже с новыми фокусами помешала Петтигрю, затем и вовсе обзавелась мечом, как раз подходящим Магле, и встала на пути у Крауча. Неплохая работа, ты смог воспитать хорошую собаку, которая каждый раз путалась у меня под ногами. Ты это всерьез? Неподдельно изумился Мак, с трудом подавив желание обернуться и внимательно разглядеть собеседника. Подобное самомнение и эгоизм просто не имели себе равных. Даже не знаю, с чего же тут начать. Может, с того, что я, как и остальные, все это время считал тебя мертвым. А с мертвецами не воюют, их хоронят, да поминают иногда. Не воюют, неужели? Непонятно чему усмехнулся Поттер. Это могло быть намеком на то, что он знает о специализации бывшего главы семьи Арчибальда и его умении отправлять мертвых в бой. А могло быть и намеком на прошлые подвиги самого Волдеморта и истории с инферналами. В любом случае, предполагать, что ученик младших курсов вел долгую игру против одного из сильнейших волшебников, мне очень лестно это слышать, но я честно оцениваю свои способности. Вел игру, едва ли, пренебрежительно отмахнулся волшебник. Тобой играли против меня, вот это вполне возможно. Старик или ребенок, чистокровный изгой или грязнокровка, ему сгодятся любые фигуры, и чем их больше, тем лучше. Это немного обидно прозвучало, как по мне. Не нравится быть пешкой? Поттер криво усмехнулся. Мне тоже не пришлось по вкусу. Однако в игре пешка, дошедшая до конца доски, становится ферзем. А в жизни она имеет шансы занять место игрока. И это мне по нраву куда больше. Попробуй как-нибудь, вдруг тоже окажется по душе. Всенепременно. Но раз уж мы пересеклись на доске, неужели скромная белая пешка не может услышать разбор предыдущей партии от гроссмейстера, хотя бы эндшпиля? Я ведь много читал и расспрашивал других о том, что и как тогда происходило. Все твои действия подчинялись логике, пусть я с ней и не во всем согласен, но легко могу ее понять. Что ты делал, зачем ты это делал? Все, кроме одного, и это грызет мое любопытство уже третий год. Кайнет изобразил нездоровый энтузиазм, немного повысив тон и взмахнув рукой. То есть ты в самом деле хочешь просто получить от меня ответы о чем-то? Настала очередь темного лорда удивляться. Ну, да, я с самого начала об этом и говорю. Я хочу знать, я должен знать. Маг добавил в голос одержимости. Иначе истины мы так никогда ни от кого и не добьемся. А директор едва ли когда-нибудь расскажет всю правду людям. Начинаю вспоминать, почему я не люблю держать рядом людей с Рейвенкла, словно сам себе заметил волшебник. Вы вечно полагаете, что ум способен заменить вам здравый смысл. Или ты решил стать моим личным биографом? Я просто хочу получить ответы. Некоторым людям это простое желание стоило жизни. Вспомнить хоть того же Блэка, перспективный был юноша, но его любопытство обошлось слишком дорого. Однако я великодушен и хотя бы выслушаю, что же тебя до такой степени заинтересовало, что ты готов рисковать головой? Снисходительно поинтересовался он. На самом деле, очень простой вопрос. Зачем? Зачем было туда идти самому? Что такого Поттеры могли сделать тебе? Сказав это, маг постарался добавить презрение и издевки в голос. Бесполезный младенец, еще не научившийся говорить. Самовлюбленный богатенький кретин без намека на способности, который в школе развлекался тем, что вместе с друзьями безнаказанно травил и проклинал всех, кто слабее него. Бесталанная грязнокровка, заработавшая хорошие оценки и место старосты всем известным способом, а потом успевшая выскочить замуж за того чистокровного, который ей больше пообещал. И это сборище посредственности, два вчерашних школьника и ребенок, угроза, которую лорду потребовалось бы устранять лично. «Заткнись, ты ничего о них не знаешь», – прошипел мальчишка и протянул руку, словно хотел схватить Мерфи за горло. Его голос не изменился, но интонации были другими. Злость, даже ярость вместо презрительного высокомерия. Сейчас с ним говорил вовсе не Том Реддл. Сделав вид, словно ничего не произошло, Кайнет пожал плечами и произнес: «Не знал, что ты настолько уважаешь своих мертвых врагов, но как будет угодно, вопрос-то не снимается. Зачем было убивать этих храбрых героев сопротивления лично? Я умею ценить в людях смелость», — произнес Поттер уже прежним тоном. Судя по всему, надолго порыва мальчишки не хватило. Реддл же просто предпочел сделать вид, что ничего не было. У них хватило глупости пойти против меня, но и храбрости на это тоже хватило. Я знаю, как меня сейчас рисуют в книгах и газетах: кровожадный палач, упивавшийся смертью волшебников и маглов. Но я всегда давал людям выбор. Они могли остаться на стороне старой, уже начавшей гнить Британии, и там погибнуть, или присоединиться ко мне и изменить этот мир. Даже грязнокровки получали неприкосновенность, встав на мою сторону, ведь они могли бы заслужить себе достойное место при должном усердии. Поттерам совсем не обязательно было умирать, но они свой выбор сделали. А старик прекрасно знал о глупой храбрости детишек, которым он надежно задурил голову, так что с самого начала на это и рассчитывал, подготовив ловушку. Это к вопросу о пешках и о том, как легко ими жертвуют в игре. Что ж, я услышал куда больше, чем надеялся. Мое любопытство удовлетворено. Полезно бывает выслушать и мнение иной стороны. Картина сразу перестает быть черно-белой. Не хотел бы навязываться, но, возможно, мне еще представится шанс услышать ценные советы. Может и представится, пообещал волшебник. Если ты готов слушать и узнавать, а не просто верить. Разве не для этого нужна школа, чтобы узнавать нечто новое? Если бы я хотел просто верить, сразу записался бы в семинарию. Был очень рад пообщаться. До встречи, мистер Поттер. Джим, ты уверен в этом преобразовании? Виллин указал на пергамент со сложным кругом трансмутации. А что именно кажется тебе неправильным? Спросил Кайнет, отложив почти дописанное эссе. Ничего особенного. Самым сложным в любом случае было постоянно сдерживать себя и не демонстрировать слишком уж глубокие знания предмета. Общие правила для стихийных элементов, что превращение металлов идет через землю, а у тебя в схеме стоит символ элемента воды. Так ведь это не просто металл, это ртуть. Маг постарался, чтобы его тон не звучал уж слишком язвительно и покровительственно, которая остается жидкой на протяжении всего процесса, так что здесь нужна именно вода. Как в реакциях с расплавленным серебром или оловом преобразование идет через комбинацию двух элементов, воды и огня. Металлы добывают из земли, но для данного круга первостепенны свойства ртути, а не ее происхождение, ведь она служит только промежуточным звеном преобразования амальгамы. «Да, я уже понял, понял, где ошибся», — быстро произнес Рейн. «В том, что Мерфи длинные лекции по алхимии читать любит и умеет, он уже успел убедиться. Сейчас у себя тоже исправлю круг. Спасибо, обращайся». Несмотря на все планы и частные уроки, о занятиях и факультативах тоже забывать не следовало. После того, как три второкурсника все-таки не завалили в декабре импровизированный экзамен, профессор Снейп, по его словам, чуть больше поверил в их способности и даже выдал следующий список рекомендованных к изучению учебников и работ. Правда, в этот раз он потребовал несколько эссе и самостоятельных проектов, которые нужно будет сдать к началу марта, если они хотят и дальше пользоваться его помощью. Сейчас небольшая компания собралась в гостиной Ривенкла вокруг стола с дюжиной книг по алхимии и теории трансмутации, либо взятых в библиотеке, либо найденных в многочисленных завалах на факультете, либо одолженных у старших курсов. Помимо готовящих работы к сдаче Мерфи и Виллина, одно из мест занимал Росс, под влиянием соседа по комнате, заинтересовавшийся данной малопопулярной дисциплиной, а также компанию им составляла Лавгуд. Ведьма неторопливо просматривала один из справочников, но скорее просто из любопытства. Алхимия не настолько ее интересовала, чтобы добиваться у профессора оценки «превосходно». В противовес ей, Тейлор явно собралась любой ценой получить у декана Слизерина высший балл, хотя бы просто из принципа, потому и сейчас сидела поодаль с учебником зельеварения, время от времени что-то выписывая карандашом в обычную тетрадь. Порой Карин делала привычное движение к лицу, словно собираясь поправить очки, но потом останавливала руку. За несколько дней она еще так и не привыкла к этому. Просвещать других студентов о произошедшем ведьма все-таки не стала, использовав отговорку о контактных линзах. Среди учеников Ривенкла наберется 3-4 дюжины тех, кто носит очки, и не всегда понятно, кто просто для стиля или подчеркивая статус факультета умников, А у кого и в самом деле проблемы со зрением, учитывая частое чтение при свечах и лампах книг, порой переписанных от руки. В любом случае, повышенное внимание Грейнджера и Мерфи после такой новости было бы обеспечено, а оно им сейчас совсем не требовалось. В целом атмосфера в гостиной факультета напоминала о библиотеке, разговоры вполголоса, шелест страниц здесь и там, никакого лишнего шума и спешки. Разве что группа старшекурсников у окна несколько выделялась, там давали наставления Дэвису, единственному участнику турнира с их факультета, и потому иногда переходили на повышенный тон. Все-таки об условиях первого испытания пока не было известно абсолютно ничего, но теории на этот счет строились самые невероятные. Никто даже не знал, на какую именно магическую дисциплину будет сделан основной упор, и потому наперебой предлагали повторить за оставшиеся пару дней все и сразу. Единственное, в чем все советчики были единодушны от Дэвиса, а равно и ото всех остальных, кроме Джонсон, потребуется железный самоконтроль, возможно, даже придется применять для этого зелье. После каникул странные отношения старшей Делакур с Поттером закончились, так толком и не начавшись, и потому причин сдерживать свои чары на турнире у нее больше не будет. «Рад, что мои студенты заняты делом», — произнес профессор Флитвик, входя в гостиную. Декан заглядывал к ним не слишком часто, если ни от кого не поступало жалоб. В качестве духа факультета на Рейвенкла провозглашали индивидуализм и независимость, потому выглядело бы странно, если бы он регулярно устраивал проверки или пытался устанавливать какие-то внутренние правила, помимо общепринятого «делай, что хочешь, пока это не мешает остальным». «Дэвис, позже загляните ко мне, я тоже дам пару советов, возможно, они вам пригодятся». «Охотно выслушаю, профессор». «Так, что у нас еще из срочного? Дополнительные занятия по чарам в обычный срок, если останется лишнее время». В конце поговорим о дуэлях. Да, Бут, Боунс, я помню свое обещание и полностью согласен. При всем моем уважении к мисс Грейнджер обидно, когда первенство в дуэлях и за четвертый курс тоже принадлежит не моим студентам. Далее. Кайнет наблюдал за тем, как декан быстро раздает советы и указания. В целом маг хорошо относился к этому профессору, все-таки тот не только много умел и обладал обширными знаниями, но и успел набраться опыта, прежде чем начать преподавать, то есть мог не только объяснить теорию, но и всегда продемонстрировать ее применение на практике. Разве что, на взгляд Арчибальда, на уроках ему все-таки стоило больше внимания уделять внутренней механике действия мистических знаков и создания заклинаний, возможно, в ущерб чисто механическим тренировкам в жестах, но это был скорее общий подход школы, чем собственная идея Флитвика. Сначала предполагалось обучить детей, как пользоваться магией, и только потом, в теории, некоторые из них начнут задавать вопрос, почему это делается именно так, а не иначе. Так и напоследок, Мерфи, обратился к нему декан, остановившись рядом. Между делом Флитвик окинул взглядом книги, свитки и эссе, однако комментировать не стал. «Да, профессор, завтра в половине шестого вас ожидает у себя директор», — полугоблин протянул ему сложенный вдвое лист и пояснил. «Здесь пароль к лестнице. Постарайтесь не потерять, а теперь не стану более отвлекать вас от занятий. Всем доброй ночи. Кто будет засиживаться до утра, делает это на свой страх и риск, ведь уроки завтра никто не отменял». Глава 49. И все-таки, зачем было так рисковать, молодой человек? Чтобы перейти к этому вопросу, высказанному одновременно и с укором, и с намеком на беспокойство, у директора ушло не меньше 5 минут. Когда в назначенное время Мерфи появился у него в кабинете, Дамблдор начал разговор с того, что предложил чай, маг вежливо отказался, затем заговорил об учебе, грядущем в эти выходные первом раунде турнира, и только после этого перешел к теме, которая действительно имела значение. «О чем именно вы говорите, директор?» – изобразил Кайнет непонимание. Конечно, он предполагал, что их с Поттером встреча проходила под надзором, да и в любом случае, о ком именно пойдет сегодня речь, тоже догадаться было нетрудно. Маг не зря пришел на встречу с нужной книгой в руках, но демонстрировать излишнюю паранойю и осведомленность было бы излишне. Тем более, сейчас у него хватало и настоящих поводов для паранойи. Кабинет директора имел мощную магическую защиту, пробиться через которую без долгой подготовки будет весьма непросто даже мастеру. Стены украшало множество приборов непонятного назначения, какие-то из них могли быть просто вычурными безделушками, а какие-то представлять реальную угрозу. Кроме того, здесь же присутствовал и фамильяр директора, Феникс, мифическая птица, судя по справочникам, в качестве противника не менее опасная, чем взрослый тролл Лили Грифон, и разумеется, сам директор, безобидным дряхлым стариком, которого посчитал бы только очень наивный человек. Определенно, добровольно приходить сюда, это был немалый риск, но и отказаться от приглашения тоже не получилось бы. Ты же не считаешь, что я отпустил бы подобного человека без надзора бродить по школе, полной студентов, даже несмотря на его угрозы? С укором спросил Дамблдор, сидя в своем кресле. Волшебную палочку он не держал в руках или просто на виду, но Кайнет на этот счет не обольщался. С его опытом директор явно на очень многое способен и без нее, тем более на своей территории. В соответствии с нашим уговором я имею полное право контролировать действия Тома в пределах школы и, конечно же, я не преминул этим воспользоваться. Так мне заранее стало известно о вашей встрече, и после о том, что вы там обсуждали. Вряд ли то, что я это знаю, тайна и для него. Потому и от тебя скрывать это теперь не вижу смысла. Благодарю вас за доверие, сэр, ответил маг. Его услышанное не слишком удивило. Установить контроль за противником на своей территории, закрытой множеством барьеров, было разумно, если возможности позволяют. Правда, сразу возникали иные вопросы. Например, насколько просто так же наблюдать за любым другим студентом, если это заинтересует директора или одного из деканов, или что Кайнетту придется делать, чтобы этот надзор обойти, если он все же хочет решить проблему так называемого лорда самостоятельно и без лишних свидетелей, как уже запланировал. В любом случае, тут есть о чем подумать. Но вы, кажется, считаете, что мне не следовало этого делать. Ты очень рисковал, оставаясь с ним наедине, даже несмотря на надзор и присутствие Авроров рядом. Джеймс, ты уже должен был понять, насколько этот человек непредсказуем и что он, как и его приспешники, не будет колебаться, если придется причинить вред ребенку, с печальным видом произнес директор. Затем он спросил, потому, уж прости мое любопытство, но мне хочется понять, что же тобой двигало? Храбрость, любопытство, желание получить ответы, попытка выведать то, что он не собирался говорить напрямую. От этого уже зависит, насколько твой поступок был оправдан или же безрассуден. То есть следовало тебе это делать или все-таки нет. А в то, что я действительно пытался наконец разгадать тайну Хэллоуина 81-го года, вы не верите. Все-таки уточнил маг как можно более честным тоном. Может, это и было одним из мотивов. Но тогда ты задал бы вопрос иначе. Не стал бы столь грубо оскорблять людей, которые умерли еще до твоего рождения, неодобрительно покачав головой, Дамблдор уточнил. И дело даже не в вежливости или почтении к ушедшим. У тебя просто не было причин заискивать перед Томом, поливая грязью его врагов, раз уж он согласился выслушать тебя. Тайна смерти Поттеров тебя интересовала во вторую очередь, было что-то куда важнее. Это так, директор. Понимаете, уже после каникул, вспоминая, как мы в тот раз сумели остаться в живых, я обратил внимание на одну деталь. Мне могло и показаться, но в какой-то момент Грейнджер не успевала поставить защиту или уйти от заклинания, которое, я думаю, могло бы ее убить. Однако рука Поттера дернулась, и оно прошло мимо, не причинив вреда. Осознав это, я и подумал, может быть, он там внутри все слышит и видит, и поняв, что сейчас этот психопат его же руками убьет человека, его друга, каким-то чудом сумел помешать. Потому мне захотелось убедиться, что Поттер все еще там, его не раздавили и не поглотили, что все наши волнения и весь риск имеют смысл, если его еще можно как-то спасти. Сказанное Кайнеттом было правдой примерно на 2/3. Он действительно хотел убедиться, что душа мальчишки все еще на месте. Но помимо этого он хотел проверить, сможет ли использовать ее, если нужно будет остановить Риддла, выигрывая себе время. Возможно, это было подло с моей стороны использовать его семью, но я не придумал способа лучше. Как мне сказали, погибшие родители – самая чувствительная для Поттера тема, и, задев ее, я точно мог получить какую-то реакцию. Что и произошло. Тебе стоило сначала обсудить это с кем-то. Со мной, с профессором Грюмом, с профессором Снипом. У тебя были честные мотивы, признаю, но подстраховка никогда не помешает, если имеешь дело со столь коварным и умным противником, наставительно произнес директор. Впрочем, без особого осуждения, я опасался, что подобная встреча его насторожит и он потом вообще откажется говорить со мной. Вы ведь сами говорите, что этот волшебник умен, он бы заметил. Наверняка теперь и мой замысел он тоже легко разгадал. Том умен, этого у него не отнять, но он также крайне горд и тщеславен. Признать, что воля ребенка оказалась сильнее, чем у него, хотя бы на секунду, на это он не способен. Возможно, даже перед самим собой. У него всегда виноват кто-то другой. Подручные, слишком умные противники, случайные обстоятельства. И никогда он сам. Возможно, ты слышал, что он в свое время очень любил подвергать заклятию Круциатуса собственных последователей по малейшему поводу. Как раз из-за этого, в его неудачах всегда кто-то был виноват, объяснил Дамблдор обстоятельно. И раз вы все слышали, директор, маг демонстративно опустил взгляд, изображая смущение. А еще что-то в последней фразе Дамблдора его сильно задевало, но он не мог точно определить, что именно. Надеюсь, вы не поверили в его теорию о том, что я пытался сжить его со свету руками Грейнджер. Признаться, мне даже неудобно все это вслух повторять. Конечно же нет, Джеймс, где Том видит заговоры, угрозы и двуличие, я вижу желание помочь, предотвратить опасность, защитить тех, кто дорог. Не спорю, ваше рвение в дуэлях в столь юном возрасте вызывает у меня понятные опасения, но до тех пор, пока эти знания и умения направлены на то, чтобы защитить друзей, можно ли кого-то осуждать за них, до тех пор, пока вы понимаете то, о чем мы говорили в прошлый раз, о том, что достижение победы любой ценой, несмотря на жертвы, дорога в никуда, напомнил директор об их разговоре перед Рождеством. Тогда Мерфи ждала долгая лекция из-за того, что он предлагал короткий путь убить Поттера, чтобы избавиться от темного лорда. Когда-то и сам Том думал так же, что если ради силы придется немного запачкать руки, пожертвовать кем-нибудь, это небольшая плата. И вот к чему этот путь его привел. «А разрешите тогда и мне задать вопрос, сэр», — произнес маг, все еще не глядя директору в глаза. Он не знал, является ли собеседник легилиментом, и не хотел проверять это на практике, даже с учетом обновленной защиты. «Я понимаю, вряд ли вы ответите, но мне уж очень интересно. Что ж, я не против. Если я не смогу сказать тебе о чем-то, то просто промолчу», — ответил Дамблдор. «Я понимаю. Так вот, мне хотелось узнать, вы и в самом деле считаете, что для победы необходим герой?» Аккуратно перефразировал Кайнет обвинение Волдеморта, что Поттер должен стать героем, который положит конец этому противостоянию. «А ты считаешь иначе, Джеймс?» Кажется, вполне искренне удивился волшебник. «Как я понимаю, ты достаточно знаешь о предыдущей войне и о том, какими жертвами она обернулась. Столько жизней, разрушенных семей, столько ненависти, страха, мести. За одну ночь Гарри сумел положить этому конец. Пусть не навсегда, но он подарил людям 12 спокойных лет. Теперь, когда он стал старше, а Том растерял последних союзников, Гарри просто должен завершить то, что он начал. А мы должны ему в этом помочь, если хотим жить в спокойном мире, в безопасности. Если хотим, чтобы мир не оказался под угрозой уничтожения. Я знаю, сэр, возможно, с высоты вашего опыта данная гипотеза прозвучит нелепо, но тем не менее она уже долго меня занимает. Вы прекрасно знаете, как некоторые студенты с нашего факультета любят древние легенды и необычные теории, немало из которых сейчас почти забыто. И вот в одном из разговоров на данную тему у нас как-то всплыла вот эта книга, маг продемонстрировал древний том. Именно в нем с подачи Лавгут он нашел наиболее полное представление волшебников об Алое и силе противодействия. Агюст Артемиус, вечное равновесие и силы, про которые лучше не вспоминать. Занимательно, кажется, в последний раз я видел эту книгу у студента лет 40 назад, директор задумался, или же сделал вид, будто вспоминает. Но что же вас в ней заинтересовало? Идея о двух силах, которые не дают миру и человечеству уничтожить себя. То, чего хотел этот так называемый лорд, ведь входит в противоречие как минимум с одной из них, а дальше уже просто множество догадок. Допустим, по какой-то причине он себя убедил, что победа над Поттерами станет завершающим шагом и после магический мир окажется сломлен уже окончательно. Допустим, после смерти последнего из них он собирался перейти к террору над простецами уже всерьез. Поджечь Лондон с четырех концов адским пламенем, отправить группу оборотней и великанов на Букингемский дворец или совершить иную глупость не меньшего масштаба. Такое уже не удалось бы скрыть, началась бы война, возможно, не только в Великобритании, но и в других странах тоже, а это в самом худшем случае, миллионы и миллионы жертв по всей планете. Подобный удар по человечеству был недопустим, и потому вмешалась сила равновесия, она же сила противодействия, небольшая случайность, одно неверно сработавшее заклинание и угроза была устранена, пускай и не окончательно. Все, как тут и описано на примерах, и какой же следует вывод, уточнил волшебник, не комментируя свое отношение к услышанному. Гарри Поттер не обязан быть героем. Ошибочна была сама идея этого Риддла с самого начала, его мысль о том, что волшебники, конечно же под его руководством, смогут развязать войну против обычных людей и остаться после этого в живых или даже победить. Он точно так же мог погибнуть, придя в любой другой дом, он также погибнет, если попытается пойти тем же путем сейчас. Сделать следующий шаг он уже не сможет, если не откажется от своего пути. Интересный взгляд на вещи. Я не скажу, прав ты или нет, этой теории уже много веков, но, вполне возможно, и она тоже может объяснить то невероятное происшествие, как и еще дюжина других теорий, заметил Дамблдор. Сделал паузу, а затем вдруг произнес, но даже если все было именно так, куда важнее вопрос, неужели нашему миру не нужны герои? Гарри дал людям надежду, о которой они в то время уже почти забыли. Его имя стало синонимом спасения от сил зла, того, что правда всегда побеждает. Неужели люди, даже волшебники, не заслуживают веры в чудо? Неужели ты и сам не хочешь стать со временем героем, который подаст пример тысячам людей? Определенно, нет, отрезал маг. Но почему? Спросил Дамблдор с нескрываемым интересом. Я всегда считал и до сих пор считаю, что каждый мечтает стать героем. Каждый мальчишка в 13 лет, так уж точно. Я и сам, не исключение, хотя и было это очень-очень давно. Думаю, проблема в цвете, сэр, ответил маг, коснувшись галстука на шее. Затем кивнул на древний артефакт, лежащий на одном из шкафов. Она не зря отправила меня на Рейвенкла, даже не предложив Гриффиндор. Герои выглядят красиво и впечатляюще, если читать об их подвигах. Но стоит задуматься над любой из легенд, и понимаешь, что быть героем – участь очень незавидная, и такое не пожелаешь человеку, к которому не испытываешь ненависти. Каждый герой, известный мне, или совершал кошмарные поступки, или пережил ужасные несчастья, или прошел и через то, и через другое. Геракл, в приступах безумия убивавший своих близких и друзей и в итоге погибший мучительной смертью от рук собственной жены. Ясон, вор и изменник, увидевший смерть собственных детей по своей же вине. Парис из прихоти развязавший кровавую войну. Зигфрид, ставший игрушкой в планах своего короля и нашедший свою смерть. Французская ведьма и ее храбрый паладин, одна была предана и сожжена, не дожив до 20, другой стал убийцей детей и чернокнижником, чьим именем пугали народ. Да и если смотреть ближе, Ланселот, предавший всех своих товарищей и лично убивший многих из них, даже безоружных, Артур, король рыцарей, смертельно ранена в бою собственным сыном, а ее правление привело к падению Камелота. Ее, переспросил директор, удивленно подняв брови, а вам не встречалась эта теория, что Артур на самом деле скрывал свой истинный пол благодаря помощи Мерлина? По мне, так крайне остроумная версия. В любом случае, речь не о ней или о нем. Кухулин, убивший собственного сына и брата. Диармайт, пошедший против своего короля. Скатах, которая превратила себя в кровожадное чудовище, упиваясь битвами. И многие другие. Он мог бы напомнить директору, что и того тоже считают героем двух войн. Однако вряд ли путь к этому был легким, и он захотел бы все повторить или пожелать кому-то подобного. У них всех немало общего. И теперь вы говорите, что хотите видеть в Поттере героя. У него уже погибли близкие, его несколько раз пытались убить или похитить, сколько еще страданий он должен перенести и сколько людей рядом с ним должно умереть, чтобы его легенда стала подходящей для настоящего героя. А встать на его место, чтобы подавать кому-то пример, не думаю, что кто-то в здравом уме согласится на это. По крайней мере, меня это совершенно точно не привлекает. Очень негативное отношение, покачав головой, заметил директор. Однако ты неожиданно много знаешь об этой теме. Рядом со мной учатся несколько студентов, которые готовы обсуждать подобные вещи часами в самых разных подробностях, сэр. Даже если бы я этого не хотел, уже к концу первого курса все равно знал бы истории всех рыцарей круглого стола поименно, включая расхождения в версиях историков у волшебников и маглов. хотя общий взгляд сложился все-таки несколько односторонний. Впрочем, я считаю, что быть героем может каждый, даже не осознавая этого, да и не любой из таких людей сам назовет себя героем. Но если ты считаешь именно так, это твое право. Однако ты ведь согласен, что у других может быть иной взгляд на то, что значит быть героем и стоит ли оно того. В свете последнего поворота разговора вопрос звучал слегка провокационно. Если директор соглашается с тем, что быть героем – судьба весьма незавидная, но он все равно считает, что кто-то должен им быть, или его следует таковым сделать. Конечно, Мак лишь пожал плечами. Каждый сам распоряжается своей жизнью. Просто у меня появилась прекрасная идея. Я понимаю, ты не герой и не хочешь им быть, хотя некоторые твои поступки определенно заслуживают того, чтобы их называть героическими. Но ты ведь не откажешься помочь другому стать героем, если он на это сам согласен. Я вас слушаю, директор, ответил Мак, пока ни на что не соглашаясь, но и не отказываясь сразу же. Я понимаю, что, возможно, многого прошу, но как насчет того, чтобы поговорить с Томом еще, возможно, и несколько раз, уже с пониманием и того, что мы контролируем ситуацию, и того, что Гарри тоже слышит и видит все, что происходит вокруг. Хотите таким образом подготовить его к противостоянию, уточнил Кайнет заинтересованно. Преподать ему уроки? Я не могу попросить об этом мисс Грейнджер, она просто не выдержит подобного напряжения, и я не могу ее за это винить. Видеть, как твой лучший друг превращается в сумасшедшего, в преступника, невероятно тяжело, печально ответил директор. При этом напрямую на предыдущие вопросы он так и не ответил. С другой стороны, тебя это сдерживать не будет. Я пойму отказ, однако рассчитываю на помощь, ведь это будет сделано ради общего блага. Как долго мне потребуется его занимать? Не несколько лет, я полагаю, не до его выпуска. Как можно безразличнее, уточнил Мак. Этого поворота разговора он не планировал, но воспользоваться им было необходимо, раз уж так получилось. До июня, последовал ответ. Это долго, я знаю, но и у нас, и у Гарри будет время подготовиться. Финал турнира, так будет меньше риск, что пострадает кто-то из посторонних. Я понимаю, но вы уверены, что мои действия как-то помогут? Для достоверности высказал сомнение Кайнет. Слова, идеи, разговоры. Хватит ли этого? Том умен, он очень много знает и умеет. Во многих областях магии он в свое время был лучшим. Однако он часто склонен недооценивать самые простые вещи. Честность, храбрость, любовь, дружбу. То, что делает людей людьми. Он не понимает, сколь сильной может быть простая, но честная душа. Он с поразительной легкостью раз за разом отказывался от своей человечности. И это однажды его и погубит. А могу ли я узнать, сэр, каким же все-таки образом он сумел обмануть смерть? Чего ему это стоило? Этот волшебник ведь даже не превратился в настоящего призрака, став чем-то совсем иным. Прости, Джеймс, директор покачал головой, затем печально добавил. Но это слишком опасная и отвратительная тема. Возможно, когда ты станешь старше, мы еще вернемся к данному разговору. Пока достаточно знать, что это была темная магия, все же Том сумел стать мастером в темных искусствах и зашел в них дальше, чем многие волшебники прошлого и настоящего. Это и в самом деле позволяет обмануть смерть, но расплата за подобное невероятно высока, ведь она определенно не любит оказываться обманутой. Впрочем, об этом мы поговорим когда-нибудь потом, если ты к тому моменту сам того захочешь. А пока, я думаю, время и так уже достаточно позднее. А пропустить ужин, такое совершенно недопустимо. О каких бы тайнах бытия и великих силах ни шла у нас речь, добродушно произнес Дамблдор. Вы совершенно правы, директор, согласился Мак, поднимаясь со стула и подхватывая книгу. В таком случае, разрешите идти, и заранее, приятного вам аппетита. Спасибо, Джеймс, и тебе того же. Если захочешь о чем-то поговорить или что-то рассказать, я всегда буду здесь. Фигурально выражаясь, конечно же, ведь иногда и мне нужно выходить из кабинета, но я думаю, ты понял общую идею. Конечно же, до свидания, директор Дамблдор. Настороженно двигаясь по коридорам и лестницам к башне Ривенкла, не идти ведь на ужин с библиотечной книгой в руках, Мак размышлял, к чему же вышел этот разговор и кто в итоге кого попытался использовать. Если считать директора идеалистом, и впрямь выше всего ставящим чужую жизнь, он всеми силами пытается спасти мальчишку и при этом еще и наставить на путь истины, для чего и просит помощи. Если смотреть с циничной точки зрения, он в самом деле хочет получить, если так можно сказать, подходящее знамя, символ, даже если судьба этого символа будет яркой, но недолгой, и при этом он не побрезгует участием более осторожного, если не сказать трусливого человека, который подобную роль сам играть не желает. Интересно, знал ли он от Грейнджер, что Поттер способен проявлять себя при определенных условиях и на этом можно сыграть, или она ничего не заметила, а директор придумал этот план прямо сейчас либо несколько дней назад после встречи Мерфи и самозванца. С другой стороны, Кайнет, ты сам собирался использовать неполноту полученного духом контроля, для чего мальчишку нужно подготовить, просто он собирался делать это иначе, и теперь у него даже есть разрешение этим заниматься. Хотя, конечно же, действовать придется осторожно, учитывая постоянное наблюдение за Поттером, да и себя стоит проверить лишний раз, возможно, появилась привязка следящих заклинаний, либо он ухитрился что-то пропустить в свое время, изучая целый клубок разнообразных барьеров, действующих на территории школы. Жаль, что не удалось выяснить, насколько близка к истине теория о силе противодействия. Директор не сказал твердо ни да, ни нет, хотя наверняка знает обо всем произошедшем больше, чем кто-либо. С другой стороны, причин излишне откровенничать перед каким-то второкурсником, даже если тот оказался впутан в игры двух старых волшебников, у него нет. Дамблдор и так сказал достаточно много, едва ли стоило бы ожидать ответов на все свои вопросы всего после одного разговора. Ночная тишина, плавно текущие мысли, размеренное дыхание, привычное состояние медитации, позволяющее дать отдых телу, но при этом оставаться в сознании и контролировать окружающую обстановку. Сейчас, через 3 года после своей смерти, Арчибальд иногда позволял себе полноценный сон. Кошмары о войне Грааля так и не исчезли полностью, но стали переносимыми, стираясь под давлением огромного объема новой информации. Однако спать маг позволял себе лишь в собственной мастерской под защитой множества барьеров, и тем более он не подставился бы так в школе, учитывая текущую ситуацию. Кроме того, подобное состояние полусна помогало контролировать свой график, перепроверяя сделанное за день и намеченное на ближайшее время, чтобы не забыть о какой-либо важной теме. Уроки, дополнительные занятия, собственные изыскания и эксперименты. Через несколько дней начнется весна, пока все движется согласно расчетам и планам, разве что Грейнджер немного отстает от намеченного графика, но это поправимо, запас времени у них есть. Среди прочего маг вспомнил о возобновившемся турнире, первый командный этап которого продолжали обсуждать уже неделю. Он тоже там был, все-таки стоило понаблюдать за активностью самозванца со стороны, да и просто взглянуть на возможности наиболее способных волшебников было не безинтересно, тем более оценить их командную работу. Задания на первый раунд профессора подбирали из уважения к гостям с континента и их традициям. 3 командам предстояло сыграть роль волшебников-охотников, которые до статута занимались в Европе отловом и уничтожением наиболее опасных магических тварей. В противнике им, раз уж это был последний зимний этап, поставили ледяного великана, не Турса или Йотуна, разумеется, сражение с подобным существом министерство бы точно не допустило, а всего лишь массивную человекоподобную груду анимированного магии льда футов 30 высотой, то есть не менее 5 ростов человека. Великан, созданный профессором МакГонагалл при участии директора Дамблдора, не атаковал студентов, а в основном пытался уйти от них или увернуться и закрыться от сыплющихся снизу вверх дюжин заклинаний. В теории задание выглядело нетрудным. Для 2 десятков даже недоучившихся волшебников свалить такую цель концентрированным огнем – задача на несколько минут. Основная сложность заключалась в контексте. По средневековому кодексу при совместной охоте команда, нанесшая последний удар, получала 4/5 награды за чудовище, а остаток делили между остальными. Также поступили с баллами и здесь. Для уверенной победы команде требовалось не просто нанести урон, а добить голема, при этом просто мощная атака могла бы ослабить его и дать соперникам возможность нанести последний удар. В результате все 3 группы тянули время, выгадывая удачный момент, чуть ли не по дюйму выгрызая лед со шкуры гиганта. В дополнение ко всему, не все было гладко и в самих командах. В Шермбатоне студенты неплохо работали сообща, но через раз игнорировали команды Делакур и само ее присутствие, в результате за французскую школу словно играла отдельно Флёр и отдельно остальные 6. В Хогвартсе картина вышла иная, приказы Дидгари охотно исполнялись, но вот между собой участники общий язык находили далеко не всегда, Малфой 2 Уизли так и вовсе общались чуть ли не руганью, что общему успеху не способствовало никак. Неудивительно, что в итоге первое место досталось Дурмстрангу, наладившему железную дисциплину, хотя Крам отдавал приказы на кошмарной смеси болгарского, немецкого и польского, они исполнялись беспрекословно и молниеносно. Даже когда он потребовал зашвырнуть его заклинанием прямо великану на спину, а там при помощи своего посоха буквально оторвал твари голову одним взрывом, не думая о собственной безопасности. «Мерфи!» — донесся от двери шепот, мгновенно вырывая Кайнетта из воспоминаний и полусна. Еще когда она только медленно открывалась, сработал сигнальный барьер и маг сел на постели, одновременно подхватывая со стола кинжал-катализатор и выставляя перед собой левую ладонь с кольцом. Амулет призыва он теперь и так не снимал даже на ночь. Он даже успел открыть цепи и использовать немного магической энергии, чтобы улучшить ночное зрение. «Эмбер», — произнес Кайнет так же тихо, узнав позднюю гостью. Судя по циферблату часов, теперь отчетливо различимому, было почти 3 часа ночи. «Нам нужно поговорить», — сказала ведьма, благоразумно не пересекая порога. Уроки из прошлого визита она извлекла, и больше рисковать не хотела, даже дверь приоткрыла заклинанием. «Подожди в гостиной, я сейчас приду», — без тени удивления ответил маг. «Подходи к камину», — заметила Аманда, словно назначать встречи в такое время было совершенно нормально и давно вошло у нее в привычку. Развернувшись и так и не выпустив из рук волшебную палочку, она тихо направилась по лестнице вниз. Кайнет спустился парой минут позже. Он ограничился лишь брюками и рубашкой, не став надевать плащ или мантию, своего рода знак доверия, ведь под ними спрятать какое-либо оружие было бы намного проще. Кинжал в качестве резервного мистического знака маг закрепил на ремне за спиной, палочку же держал в руках, в этом по меркам школы не было ничего угрожающего или оскорбительного. Тем более видеть его все равно было некому. В гостиной обнаружилась парочка со старших курсов, уснувшая на одном из диванов и заботливо укрытая кем-то мантией, да один из старост, спящий прямо за книгами. Эмбер можно было увидеть, лишь подойдя к камину вплотную. Рассеивающие внимание барьеры ей давались все лучше, данный же вид фокусировался на дальность, делая скрытые объекты видимыми лишь вблизи. Что ж, чему посвящено наше собрание? Без выражения поинтересовался маг, опускаясь в соседнее кресло у камина. Дрова уже почти прогорели, только угли еще тускло мерцали, не давая тепла и отбрасывая неровные красноватые отсветы. Ведьма, сидевшая, как оказалось, не в халате или пижаме, а в длинном сером платье и все еще с волшебной палочкой в руках, спросила, глядя в камин: «Тебе нравится смотреть на тлеющие угли? Предпочитаю текущую воду, если мы говорим о расслаблении или медитации», — ответил Кайнет, пожав плечами. «Да, это на тебя похоже», — отозвалась Аманда. Затем произнесла арию, создавая в камине голубое магическое пламя. «Так будет лучше». «Хорошо, я хотела спросить. На прошлой неделе, ты ведь заметил меня сразу, так почему не отреагировал, просто продолжил свой урок с этой пацанкой, словно меня там и нет? Я тоже мог бы спросить, почему не Силвин, ни декан до сих пор не знают, что мы с ней изучаем нестандартные заклинания, которые ни совет попечителей, ни комиссия по образованию для второго курса явно не одобрит». Он пожал плечами с показным равнодушием, добавив: «Я же просто решил, что и тебе тоже понравится урок. И неужели я оказался прав?»